Глава 5. Неотвратимая кара. Пробуждение было не из приятных. Голова гудела так сильно, словно он весь день пил и гулял. Хотя за собой такой привычки капрал никогда не замечал. С другой стороны, бог знает, чем его отравила эта ведьма. Магеллан смотрел на закат и не понимал, где он находится. На какой вообще планете, где солнце каким-то неведомым образом заходит за небо, а не за горизонт? Птицы, звонко чирикая, пролетали над его ногами, которые начали посылать ему в мозг болевые импульсы. Только теперь десантнику стало понятно, что его подвесили вверх тормашками, прямо как тогда, в разбившемся винтокрыле. Магеллан заметил ржавую клешню манипулятора, которая крепко держала его за ноги и, как это ни прискорбно, принадлежала тому самому дроиду по кличке Варлок. Железный монстр, будто статуя, стоял в режиме ожидания на краю пропасти. «А-а-а-а!» — закричал он, посмотрев вниз. Метрах в 15-20 под ним находился песчаный карьер, изрытый когда-то мощной строительной техникой. Даже странно было увидеть такое техногенное чудо в глухой деревне. И тут его осенило. Неужели эта тварь Либби Смит увезла его от жены и дочери? И куда? Как он помнил, финал его сна неумолимо приближался. Пшеничное поле, запах горелых дроидов, дымящиеся дома и тела любимых людей. Скоро все это случится. Это означало только одно — ему нужно поторапливаться и скорее бежать на выручку семье. Наконец, железная махина, держащая его за ноги, подала признаки жизни. Головная часть дроида повернулась к нему и посмотрела своими устрашающими сканерами, испускающими слабый алый свет. «Очнулся. Вот и отлично. Похоже, я слегка переборщила с дозой снотворного». «Поставь меня на землю! Немедленно!» — выпалил Стардос, испытывая непередаваемое ощущение ужаса, находясь над пропастью. «Подожди, Рост, всему свое время. Для начала ты ответишь на парочку моих вопросов. И советую не лукавить. В последнее время хватка Варлока начала ослабевать, и я не ручаюсь за то, что он выдержит твой вес в ближайшие 5 минут». В подтверждение ее слов, дроид слегка ослабил манипулятор, из-за чего капрал сполз на пару сантиметров, испытав при этом жесточайший прилив адреналина. «О боже, остановись!» Это было очень жестоко бить в самое уязвимое место капрала — боязнь высоты. «Первый вопрос. Кто ты такой, Рост? Подумай хорошенько перед тем, как ответить». Капрал был не в том положении, чтобы пытаться вжиться в роль фермера и вешать ей лапшу на уши. Поэтому он выложил все как есть. «Я спецназовец и десантник, а еще дезертир, б***ь! Кем я только ни был! Сейчас я тяжело раненый инвалид, путешествующий в своих кошмарах. Вот кто я!» «Интересный ответ. И зачем ты здесь?» «А вы что, до сих пор не догадались?» Возмутился он. «Чтобы залить топливо в машину и свалить отсюда подальше, сколько раз повторять?» «Неправильный ответ», — констатировал робот, снова ослабив хватку. Сердце десантника чуть не выпрыгнуло из груди. Пропасть приблизилась к нему еще на пару сантиметров. Теперь дроид держал его только за голеностоп. «Да что ты творишь, мать твою! Садистка проклятая, я говорю правду!» «И вообще, мы теряем время впустую! С минуты на минуту сюда явится армия врага и всех нахрен уничтожит! Я должен спасти семью!» «Не верю я тебе, Рост. И знаешь почему?» «Просвети, блин!» «Во-первых...» Подняв большой металлический палец на руке, произнес дроид. «Ты пришел на порог моего дома вместе с боевым дроидом, что уже весьма подозрительно. Во-вторых...» Подняла она указательный палец. «Взял с собой женщину и ребенка, чтобы отвлечь внимание». «Это полная чушь. Мы семья, и убегали...» «Не смей меня перебивать». Капрал почувствовал, что начал медленно, но верно сползать. Если ничего не предпринять, то он просто рухнет нахрен вниз. Напрягая пресс, он попытался подтянуться к своим ногам, но с ужасом ощутил, что чертов рост никогда не тренировал эту мышцу. Далее. Какая необыкновенная случайность, что в системе дроида копошился вирус. Ежу понятно, что ты и твои дружки из Земли хотели заразить Варлока и других моих подопечных, чтобы прорваться на мою Землю. Как же вы меня достали, проклятые капиталисты? Да нахрена ты мне сдалась? И что это еще за дружки с Земли? Неожиданно робот всплеснул руками, заставив Магеллана с криками совершить опасный кульбит, больно ударившись о ржавый корпус Варлока. «Вам нужна проклятая руда под моей землей!» Злобно захрипели динамики. «Вы приехали с предложением продать мой дом и участок, а потом угрожали, когда я отказалась. Отправляли дронов-разведчиков, которых я уже замучилась отстреливать, и не только я. Вся деревня жизни не видит из-за этой больной заинтересованности проклятого центра в нашей земле». «Ты что, имеешь в виду Тор-элемент?» Наконец-то понял Магеллан. «Бинго. Именно он, проклятый. А теперь вы придумали еще более хитроумный план. Втереться мне в доверие, осмотреться на местности и заразить вирусом моих роботов. А потом просто прийти на все готовенькое и закопать меня безоружную в огороде. Ну уж нет, это моя частная собственность, и я имею полное право защищать ее всеми доступными способами». Капрал осознал, что дело пахнет жареным, и, преодолевая боль в прессе, потянулся к своим ногам. И вовремя робот без предупреждения разжал манипулятор. «Ебучая мразь!» выкрикнул он, сжав обеими руками клешню робота. «Ты все не так поняла, старая ты дура!» «Все и так ясно, как божий день», проскрипел динамиками дроид и начал сжимать клешни манипулятора. «Ты умрешь». Магеллан зацепился одной рукой за металлическое запястье железного монстра, но вторую руку убрать не успел. Послышался громкий щелчок, и его мозг просто взорвался жуткой болью. Левая кисть оказалась раздавлена под прессом ржавого железа. Сознание помутнилось. Пальцы начали разжиматься сами собой. Конец был близко, и в последний миг он увидел быстро приближающуюся тень. Что-то большое на четырех лапах мчалось ему на помощь, и он с облегчением произнес его имя. «Шмель». Белое пятно молниеносно очутилось возле них и нанесло сокрушительный удар в головную часть робота. Варлок пошатнулся и произвел несколько шагов к пропасти. Защитник Магеллана вцепился обоими своими захватами в манипулятор робота и принялся разжимать его, освобождая капрала. Десантник свалился на землю, после чего попытался отползти от места сражения как можно дальше. В это время происходила битва железных монстров. Искусственный интеллект против человеческого разума, управлявшего ржавой махиной. Либби Смит ругалась, как заправский прапорщик, пытаясь отодрать от своего подопечного разъяренного шмеля. Дроид роста действовал наверняка и тактически верно. Лупил своими кулаками по шарнирам, связующим конечности робота. Хотел обезвредить врага, а потом уже добить. Но превосходство ржавого варлока никуда не делось. Он был тяжелее шмеля, поэтому успешно поглощал урон и уже начинал контратаковать. Металлический скрежет, хруст и лязг оглашали округу. Двое гладиаторов схлестнулись в поединке на уничтожение. Шмель был изворотлив, как уж, поэтому первые секунды боя умудрялся уворачиваться от гигантских рук дубин робота, а сам лупил его, как опытный боксер. Но все-таки разница в весовых категориях была слишком велика. Одного попадания по торсу шмеля хватило, чтобы отбросить его на пару метров и оставить на его каркасе глубокую вмятину. «Тебе конец, консервная банка», — рявкнул робот, бросившись на таран. Капрал уже думал, что его механического питомца просто раздавят, но не тут-то было. Шмель кувыркнулся прямо под Варлока и избил его с ног, после чего началась долгая и монотонная процедура по уничтожению головной части робота. Шмель бил по нему руками, ногами, но робот и не думал останавливаться. В какой-то момент его огромная рука схватила дроида и повалила на землю, а потом начала вдалбливать его размашистыми ударами в почву. Магеллан понял, что медлить нельзя, а то не равен час, и его защитника просто размажут. Его взгляд зацепился за булыжник размером с арбуз, который стоял неподалеку. Поднявшись, капрал побежал к нему, слыша рядом с собой звуки ударов. Шмель был изрядно помят, но все еще пытался отбиваться, переключившись на руку, которая его держала. Молот ударял о наковальню, но все было бестолку. Робот с промятой башкой все лежал, разбивая шмеля о землю. То ли у него отказали ноги, то ли старая ведьма наслаждалась тем, что поймала назойливую муху и медленно, с удовольствием ее убивала. Стардос попробовал перехватить камень одной рукой, но у него ничего не вышло. Десантник с горечью посмотрел на раскуроченную ладонь, после чего, испытывая непередаваемые болевые ощущения, схватил булыжник обеими руками. С маниакальным упорством и грозно матерясь, капрал неровным шагом двигался по направлению к ржавому остову робота, который в ближайшие секунды должен был превратить шмеля в мокрое место. Зашумели сервоприводы, робот придавил дроида к земле, а сам начал медленно подниматься. Медлить нельзя. В последнем рывке капрал обрушил камень о головную часть ржавого монстра, которая уже была изрядно промята и покрыта трещинами. От сильного удара отломился кусок железа, обнажив внутреннюю начинку. Робот встрепенулся, ощутив критический урон, и попытался встать. В этот момент Магеллан засунул руку ему в электронные мозги и с хрустом вырвал плату микропроцессора. Внутри заискрило, и робот забился в конвульсиях, громко пища тревожным сигналом. Наконец, красные индикаторы на голове погасли. Варлок уничтожен. Магеллан встревоженно посмотрел на алеющее небо. Его время заканчивалось. Рядом с ним вдруг что-то лязгнуло. Капрал обернулся и увидел, как шмель роется в теле поверженного робота. Прошла минута, после чего дроид отступил от павшего монстра и мотнул в его сторону головой, будто приглашая капрала. Тот подошел ближе и заметил мигающий индикатором прибор, установленный в разъеме на ключице робота. Выдернув его, десантник посмотрел на свою находку. Это была звуковая карта. Вспомнив про то, что его спаситель все еще ожидал запасную часть для восстановления функции речи, капрал отодвинул защитный кожух на каркасе шмеля и установил карту уже в его разъем. Тут же зашипело. Появились звуки помех, которые в конечном итоге превратились в голос дроида. «Спасибо, Рост». «Нет времени. В двух словах расскажи, что с Линой и Радой». «Они в порядке. По крайней мере, были, когда мама отправила меня за тобой». «Как ей удалось тебя восстановить?» «Она заменила батарею». Капрал осознал, что его телодвижения перед падением в беспамятство оказались не бесполезными, а даже наоборот. Жена фермера улучила момент и установила новую батарею в шмеля, а потом отправила его за ним, чтобы спасти. «Быстро, гони назад!» — приказал Магеллан, забравшись на спину изрядно помятого дроида. Ничего не сказав, тот помчался по направлению деревни. Капрал держался одной рукой за седло и совсем не испытывал тех перегрузок, когда они вместе отправились изучать пещеру демонов. В этот раз дроид был поврежден и ковылял уже на меньшей скорости, но и этого оказалось достаточно. Через 10 минут пути они увидели пшеничное поле и деревню. Тем временем первый закат уже отгорел, и настала пора второго солнца клониться к горизонту. И тут началось. Черные стрелы промчались над ними, разрезая воздух грохотом сверхзвуковой скорости. Звено истребителя неприятеля совершило круг над деревней, а потом зависло над ней, спуская из своих трюмов нечто большое с множеством конечностей. Сердце Магеллана забилось, как птица в клетке. Вот он, момент истины. Внезапно дроид остановился, как вкопанный, из-за чего капрал по инерции перелетел через его спину и распластался на земле. Тупая боль охватила его поврежденную руку. Неудачное падение напомнило о последствиях нечеловеческой жестокости старой ведьмы. Вдали послышался знакомый до ужаса шелест. Десантник посмотрел в последний раз на выведенного из строя шмеля, из которого поднимались клубы сизого дыма, и отправился в деревню уже пешком. Он знал, что его там ждет. Магеллан двигался через пшеничное поле, высокие стебли, оканчивающиеся необычными колосьями, трепетали на ветру. На горизонте закатного неба виднелись столбы черного дыма, и даже сюда доносился запах сжженных микросхем. Невольно касаясь пшеницы рукой, он мчался вперед, ведомый страхом. Мужчина долгое время бежал, уже не надеясь успеть. Наконец, десантник оказался неподалеку от горящей деревни. Повсюду чадили остовы дроидов, призванных защищать Либби Смит от любой опасности. Они снова не смогли ей помочь. Капрал шел мимо дымящихся домов на пути к тому, где находились его любимые люди. И там, у порога, лежали два тела. От осознания трагедии его сердце чуть не разорвалось, и Магеллан устремился к ним, но его остановила холодная ладонь, сжавшая его руку. Обернувшись, он снова увидел девочку с простреленной головой. «Папа, почему ты не защитил маму?» Беззвучно прошептали ее губы. «Почему не защитил меня?» Он снова ничего не смог ей ответить. «Потому что...» Магеллан будто проснулся от затяжного сна. Мертвая Рада вышла за рамки сценария и проговорила совсем не те слова, которые он от нее ожидал. «Потому что ты не мой папа!» Внезапно закричала девочка, оглушив Капрала звуковой волной. Сначала уши заложило, а потом из них потекла кровь. Голова была готова взорваться, как и глаза, которые он закрыл от звуковой волны, идущей от девочки. Поток невиданной силы все нарастал и будто наждаком проходил по его коже. Он уже ничего не слышал, лишь чувствовал, как мясо отрывается от костей, а кожа вздымается ввысь смятым фантиком, после чего тьма взяла его в свои холодные объятия. Острая боль пронзила его голову насквозь. Лицо горело, будто его выжигали раскаленным клеймом. Он резко встал, еще не видя ничего перед собой. Постепенно зрение начало приходить в норму. Капрал увидел перед собой сидящих в креслах людей, многие из которых спали. Взрослые и дети, все были измотаны долгим перелетом. Магеллан посмотрел на свои руки, они дрожали. «Бета?» — спросил он шепотом. «Я слушаю, 2-7». «Ты не представляешь, как мне хреново». «Тарков нашел аптечку», — вдруг сказала она. «Я попросила Раду каждый час делать тебе уколы обезболивающего, но в этот раз она не пришла. Она должна была быть здесь уже 10 минут назад. Это очень странно». «Может, она просто поняла, что я уже стою одной ногой в могиле?» Усмехнулся десантник. «В этом я ее не виню». «Нет, здесь что-то другое. Сможешь встать и дойти до кабины пилотов?» «Попробую». Оперевшись о подлокотник, Капрал сделал попытку подняться, но тут же чуть не рухнул на пол. Одна женщина обратила на него внимание и начала вставать, наверное, чтобы помочь ему. Но Стардес только махнул ей рукой. Силы постепенно возвращались к нему, а одеревеневшие мышцы потихоньку разрабатывались. Сделав пару неуверенных шагов, Магеллан двинулся в сторону кокпита. Кое-как преодолев оставшиеся метры, он распахнул покореженную дверь. Его взору предстала кабина, внутри которой, уставившись в лобовое стекло, сидели Рада, Скофилд, Тарков и Мамбет. Они молча взирали на автоматический город, который когда-то разбился о высокую скалу. Кучи обломков были разбросаны на расстоянии 5 километров и уже давно оказались покрыты песком. Чудо не случилось. Новый дом не встретил их с распростертыми объятиями. Оставшейся горстке людей на этой планете придется начать все с самого начала. Наконец, Рада его увидела. Девушка повернулась к Магеллану и с радостью прошептала его имя, как вдруг челнок с грохотом сильно тряхнуло. Завыла сирена, а индикация приборов замигала красным светом. Будто очнувшись от транса, все спешно забрались в свои места и прильнули к экранам радаров. «О, черт, в нас попали!» — выкрикнул Скофилд, схватившись за рули управления. «У нас на хвосте, мать его, челноги генерала Скиртема!»